Никита Калинин, «Ловчие», глава 1. Говорят, время лечит, мол, нужно только подождать годик-другой, оно и пройдет все, болеть перестанет, мир прояснится, запоют соловьи и жихарки, а потом и вообще нагрянет сплошная белая полоса, и пустота внутри, долбанный голодный вакуум, который изо дня в день засасывает тебя по кусочку, исчезнет. Так говорят идиоты, или те, кто не оказывались в беспросветном мраке, когда исправить что-то в силах разве что Господь Бог. Еще, я поднял мутный взгляд на Митрича и кивнул. Старый бармен с седыми усищами, что у моржа клыки, смотрел на меня с извечной и почти отцовской тревогой. Он искренне, по-настоящему переживал за меня, за что я был ему бесконечно благодарен. Мы с Митричем знались аж с тех самых пор, как я перебрался в Питер из Сибири. Водка у него была не паршивая, и потому если я где и пил, то только в его баре. Не знаю, где он брал ее такую, но, сколько б я ни выпил, утром вставал и хромал на работу без особых усилий, разве что с небольшой головной болью. Правда, в последнее время такое вот до тошноты однообразное утро наступало слишком часто. «Тебя спрашивали?» – засопел в усы Митрич. «Кто?» – я лениво оглядел сегодняшний контингент. Народу было больше обычного. «Надеюсь, посидеть удастся спокойно и без приключений. Мужик какой-то, в костюмчике такой, с пробором. Сюда приходил, я несколько оживился. Вчера», — кивнул Митрич и поставил на стол полупустой графинчик водки. «Вот никогда он мне, маржина эдакая, помногу не наливал. Все переживал, что могу перебрать. Подумаешь, пара-тройка сломанных чьей-то хари столов. Не я ж драки начинал, да и заплатил вроде за все. Чего хотел?» Без особых надежд спросил я и налил рюмку. Чем черт не шутит, вдруг следаки, наконец, нарыли что-нибудь, и спустя хренов год я им все же понадобился не только для дачи свидетельских показаний по третьему кругу. Ох, сколько бы я отдал, чтобы менты все-таки нашли этого урода. Да не сказал он, чего хотел, как бы даже виновато, зная мои надежды, развел руками Митрич. Спросил тебя, и все, и ушел. Сказал бы, что наркоман какой-то, да не одеваются они так, пальтишко-то дорогое. «Скажу я тебе, бренд, почему это, наркоман, а взгляд у него стеклянный, еще акцент такой, знаешь, каркал, а не говорил». Я покивал и махнул рукой, хрен с ним, мол, кому надо, тот найдет меня, тем более что странный мужик явно никакой не мент и не следок. Во-первых, я пока не встречал ментов в дорогущих брендовых пальто, во-вторых, вряд ли на работу в органы начали набирать иностранцев. В-третьих, настоящий следователь просто-напросто мне позвонил бы. Ну, и стеклянный взгляд этот. Я невесело усмехнулся и выпил. Водка пошла, как домой. Только вот, казалось, не в желудок вовсе, а прямиком в пасть голодной пустоты, из-за которой я и пил-то в последнее время слишком часто. И что-то там внутри знакомо зашевелилось, ожило от разливающегося хмельного тепла. Что-то, что позволяло без особого труда управиться один на один с любым, кто нарывался на драку со мной, даже несмотря на то, что я весь переломанный. Выдохнув, я занюхал раскрытым портсигаром и снова огляделся. Для столь непозднего времени сегодня было особенно многолюдно и шумно. По телевизору транслировали долгожданный всеми бой смешанного стиля, что не очень-то практиковалось в баре Митрича, и все взгляды устремлялись на него. Все, кроме одного. Я даже удивился, что не заметил ее сразу. Фигуристая, статная, в обтягивающей юбке чуть выше колен и пепельной, с рюшками, блузе, девушка походила на наследницу знатного итальянского дома какого-нибудь. Вьющиеся волосы ее были рыжими, но не агрессивно, я бы сказал, скорее, медными. Она смотрела не в наглую, но и не таясь, без какого-то особого интереса, и в то же время становилось предельно ясно, что здесь она не ради разрекламированного боя по телевизору. Обычно мне нет дела до девиц, которые бывали в баре. Вот уже год я сторонюсь противоположного пола, но что-то в этой кудрявой смуглянке не позволяло так вот запросто отвести от нее взгляд. Чтобы не пялиться, я потянулся закурить и с трудом раскрыл свой портсигар. Внутри белели 20 свеженьких верблюдов, рядом с которыми скромно притулилась 21-я сигарета. Старая, буро-желтая от времени и крови. Ее я никогда не трогал, как бы не хотелось курить. И едва я затянулся, как сквозь дым показалось аристократически спокойное смуглое лицо. «Позволите», — от девушки пахнуло не то корицей, не то еще чем похожим. Она села, не дожидаясь ответа. Прямая вся, плечи держит ровно, словно бы все ее предки и сейчас стояли за ее спиной и назидательно хмурились. потянулась к лежащему на столе портсигару, и я подумал, что если она коснется бурой сигареты, то я его просто-напросто отдерну. Но она вынула беленького верблюда и красивым движением поднесла к неброско накрашенным губам. Грубым движением я положил зажигалку на центр стола, давая понять, что ухаживать не настроен. Затянулся, уже безо всякого стеснения рассматривая красивое смуглое лицо. Через боль в плохо сросшейся ключице забросил руки за голову и откинулся на стуле, неуклюже демонстрируя свою отрешенность. И вдруг понял вот что. Еще минуту назад не было ни малейшего желания знакомиться даже с такой девушкой. Но как только она подсела, как только я ощутил этот странный, сильный запах корицы от нее, внутри вдруг сделалось так жарко, словно бы я успел выпить не одну единственную стопку, а залпом целый графин. Ох, не к добру это, не к добру. Ничем хорошим день не заканчивался, когда дело начиналось вот так, со вдруг вспыхнувшего внутри огня. Как правило, сломанным столом и чьей-то разбитой мордой. Но драка дракой, а к другой женщине в своей жизни я был точно не готов. И не нашел ничего лучше, чем уставиться в телевизор на стене. Глупо, пожала плечами девушка и прикурила себе сама. Что, уточнил я хрипло, ощущая себя максимально неуютно. Я уже прямо-таки нервничал из-за собственных ощущений. Даже появились мысли попросить у Митрича свой костыль, встать да уйти от греха подальше. Она тоже села в полоборота, чтобы увидеть происходящее на экране. И я невольно скользнул взглядом по ее груди, запрятанной в пепельную блузу. Движения девушки чем-то походили на кошачьи, но не на пресловутую кошачью грацию. Нет, скорее, на неторопливость сытой львицы. «Глупо было выходить против Хабиба», — ответила девушка и доверительно подмигнула, стряхивая пепел. «Второй раунд удушающий». Я глянул на экран. Там как раз звякнул гонг, только что завершился первый раунд, и раскрасневшиеся бородатые бойцы разошлись по углам. Поняв, что моя собеседница решила сделать ставку, я поморщился, всем видом давая понять, что мне особо-то не интересны ни бой, ни она. И едва носик моего графина вновь коснулся стопки, я услышал: «Позволите и мне тоже?» Кажется, меня даже передернуло. Просить незнакомого мужика налить ей водки – это уже перебор. Подобное я всегда презирал в женщинах, но не сказать что-то, ни что-либо сделать я не успел. Откуда ни возьмись, появился Митрич и поставил между нами бутылку вина с высоким бокалом, а уходя, даже пробубнил в усы что-то благожелательное. Сообразив, что она имела в виду вино, я чертыхнулся, а она вдруг рассмеялась. Да громко так, с какими-то гортанными нотками и, чтоб меня, сексуально. Видимо, поняла, что надумал себе я, и теперь никак не могла остановиться, уронив в тонкие ладошки ухоженное лицо. Наблюдая за ней, я неожиданно понял, что больше не хочу уйти. Почему, а хрен знает, жар внутри просто перестал меня пугать. Будь что будет. В конце концов, прошел уже целый год и пора начинать жить. Изабелла, я налил в бокал непростительно больше положенного и повертел бутылку. Почти, повела медной бровью девушка напротив. Сабель, настала очередь усмехнуться мне. Армянка, зачем-то спросил я, близко, но нет. Я опять закурил, прищурился и хотел было сказать, что никогда ее раньше тут не видел, как вдруг бар взревел. Все повскакивали, замахали руками, заорали не по-человечески почти, тряся друг друга за плечи. Девушка напротив и сейчас смотрела только на меня. Даже не так, сейчас она смотрела на меня особенно пристально. Я, ска, говорил же, а, ну говорил же, вопил сбоку кто-то ополоумевший. Задушил же, задушил. Хабиб, Хабиб, что-то вдруг шевельнулось внутри, позабытое, давно поросшее мхом. Это был разбуженный интерес, и я даже привстал через боль, чтобы увидеть происходящее на экране телевизора. Второй раунд, сел я обратно, затягиваясь. Удушение, как поняли, а я знала, губы девушки остались неподвижны, она улыбалась только глазами, испытующе глядя на меня. Я много чего знаю. Например, подалась она вперед, и вырез блузы оттопырился. Я знаю ваше имя и год рождения. От следующей мысли стало чуток душно. Казалось, я побагровел от кончиков пальцев до корней волос. Я был бы не прочь содрать с армянки эту блузу. Ох, как не прочь, называйте. Я спешно, даже не отсалютовав ей, опрокинул рюмку. Но кто ж тушит пожар керосином? Ваше имя, прислонив палец к губам, Сабель посмотрела куда-то в сторону, будто рассчитывала найти его написанным мелом на меню спиртного. Константин. Костя, слегка удивленно кивнул я, а родились вы в 1989-м, я и ткнул недокуренным верблюдом в пепельницу и обернулся, но Митрича с написанными крупными буквами подсказками не увидел, а лучше бы, на озере Байкал, вдогонку выдала она. Сабель снова коротко рассмеялась, и на миг почудилась, будто глаза ее, не карие даже, а какие-то буро-рыжие, остекленели. «Ваше здоровье», на этот раз я отсалютовал своей собеседнице. «Ваше здоровье», ответила она и пригубила вина. «Такие вещи не мерещатся». Армянка отзеркалила захудалый огрызок тоста таким тоном, как если бы наверняка знала, что здоровье мое, мягко говоря, не в порядке, что в моем с виду нормальном организме целых костей, по пальцам пересчитать. «Скажите, Сабель, и часто вы тут бываете?» – спросил я первое, что пришло на ум. Девушка отрицательно покачала кудрявой шевелюрой, продолжая улыбаться одними глазами. «Искали кого-то?» «Уже нашла». «И кого же?» – усмехнулся я. «Вас», – непринужденно и элегантно пожала плечами она. «Меня?» «Угу-ум», слегка томно промычала она в бокал с вином, не отрывая взгляда, словно бы надеялась меня загипнотизировать. «Вас, Костя, вас, интересно», промямлил, малость растерявшись, «я, и что вам от меня нужно?» «Наоборот, это вам кое-что нужно от меня, я могу дать вам то, чего вы хотите». «Вот как, этого хотят все без исключения, Костя, то ли вино было слишком крепкое, то ли еще что, но...» Казалось, в глазах армянки зажигался нехороший огонек. Поняв, куда она клонит, я встрепенулся. Вот дятел, купился же с пьяну, на вид львица, а сама кошка драная. Не е, я пас, дорогуша. Отвернулся я и нервно махнул рукой Митричу. Моему разочарованию не было предела. Не настолько я еще пал, чтобы платить женщинам за секс. Но прежде чем нарваться на грубость... Сабель успела опять податься вперед и приковать к себе мой взгляд. «Разве вы не хотите справедливости, Константин?» Появившийся сбоку Митрич что-то спросил, но я не слышал. Дыхание мое сперло, а в ушах возник тонкий-тонкий звон. «О чем это она? О какой такой справедливости эта странная армянка говорит?» «Да», — я знал ответ, но сам же поспешил от него отмахнуться. Секунду назад я хотел попросить старого друга принести костыль, который всегда отдавал ему, усаживаясь за столик, и все-таки уйти из бара, но вместо этого лишь невнятно кивнул. «Ты поосторожней, ну», — шевельнул Митрич усами и заменил графинчик. Я смотрел на девушку и молчал, я много чего мог сказать ей, еще больше, спросить, но ведь так и работают аферисты. Главное в их деле — посадить жертву на крючок, незаметно вытащить из нее что-то, что могло бы впоследствии ее ошарашить. Нечто, известное только ей. Я мысленно промотал весь наш с ней недолгий разговор, каждую фразу прокрутил в голове, каждый взгляд ее постарался вспомнить, что она могла увидеть, а чего нет, но, так ничего и не обнаружив, сдался. «Хочу». Ее улыбка, снисхождение хищницы. Она глотнула вина и демонстративно поставила бокал на середину стола, глянула на меня сукаризной, словно бы я что-то упускал. И когда до меня дошло, что бокал пуст, я почти чертыхнулся вслух и спешно налил ей вина. Надо же, как она меня раскочегарила. Еще недавно мне плевать на нее было, даже танцуя она приват, обвитая цепью. Кто она такая? То, что случилось с вами, Константин, большая трагедия. Я раскрыл портсигар, чтобы опять закурить, и заметил, как она глянула на сигарету в крови. Оно, может, она тащит из меня по крупиночке, единственно основываясь на увиденной реликвии, бурой от крови сигарете, не, едва ли, слишком неочевидно, что та для меня очень много значит. А что со мной случилось, Сабель? Решил я продолжить играть в угадайку. Опять эта улыбка, и через секунду взгляд поверх меня, стеклянный. Я с трудом удержался, чтобы снова не обернуться. Черт те что, проверил водку, вроде та же. Вашу семью убили, Константин, а вы выжили чудом. Не-е-е, подруга, зло протянул я, поправляя под собой ставший вдруг неудобным стул. Вот ты и прокололась. Ты цыганка, да, денег захотела, но я-то почему? С меня-то что можно взять, а? Я ж простой работяга. Она раскрыла было красивый рот, чтобы ответить, но я уже разошелся. Справедливости, говоришь, вот как вы работаете, размытыми формулировками и общими фразами. Кто ж ее, сука, не хочет справедливости-то? Только это не убийство было, чтоб ты знала, авария. Грёбаный дятел подрезал нас на Литейном мосту и... За рулем был Сергей, ваш брат, тело которого водолазы так и не нашли, быстро заговорила Сабель, и я осекся. Позади, рядом с вами, сидела Лена, в нее-то и пришелся удар. На стол посыпалась труха от размятой сигареты. Невысказанная злоба острой костью встала поперек горла и теперь мешала нормально сглотнуть. И жар изнутри лез все выше и выше, постепенно охватывая все мое тело. Сабель говорила вещи, о которых знать могли лишь единицы. Денис Константинович в тот день впервые получил разрешение сесть на переднее пассажирское. Еще торговался с вами, Костя, пообещав больше не драться в школе. Остановитесь. Он бы выжил, выплыл бы, но, не надо. Вы, Костя, настояли, чтобы он пристегнулся. И когда опель вашего брата слетел с моста, он целую минуту пытался под водой отстегнуть этот. Заткнись, сука. Бар враз стих, а я, едва не упав от острой боли в тазобедренном, медленно опустился обратно на стул. Митрич махнул кому-то, кого-то особо рьяного вообще за руку поймал, что-то отрывисто втолковывая на ухо. Я не мог отвести взгляда от бура кровавой сигареты. Я обещал супруге, что она станет последней, что я брошу и... «Простите», — сказала Сабель ласково, — «но вы сами вынудили меня». Я неуверенно кивнул и машинально потянулся к рюмке, но руки слишком дрожали. «Да, выпейте», — девушка наполнила ее до краев. «Это поможет. Сейчас это поможет. Ваше здоровье», — повторила она почти издевательски и отпила вина. Перед глазами плыли воспоминания, где я, вместо того чтобы искать родных или пытаться сделать хоть что-то еще, стою на мосту рядом с полицейскими, весь мокрый и окровавленный, и держу во рту ту самую неприкуренную сигарету. Позже сказали, что это был шок, что такое бывает. Я не знаю, как я выплыл. Я не должен был выплыть. Лед кругом, полынья, я переломанный весь. Лучше бы, Денис, в голове вертелось только то, что я жив незаслуженно, и что тот, кто влетел в нас на мосту, так и не найден. Я усмехнулся. Чудо, как же, чудо-чудо, заверила Сабель. Вмешательство извне. Я посмотрел на нее, красивая и грациозная вся, медная львица. Кто она? Зачем ей я? Я хочу справедливости, будто читала меня Сабель, буравя огнями светло-карих, почти ржавых глаз. Я тоже. Я могу показать вам, кто в вас врезался тогда. Вы меня понимаете, Константин? Я могу вам его показать. В этот момент сбоку кто-то громко засопел. Наверное, добродушный усач Митрич решил убрать со стола пустую бутылку из-под вина. Как не вовремя, черт подери. Но это был не Митрич. Урод. В лицо понесло кислятиной. Ты как с дамой говоришь? Большего случайный рыцарь выдать не успел. Лицом к лицу встретился с томной Изабеллой, нарисованной на винной этикетке. Толстостенная бутылка глухо бомкнула об его черепную коробку и не разбилась. Мужик отшатнулся и, взмахнув ручищами, со смачным хрюканьем сел на задницу посреди бара. И ему, черт подери, несказанно повезло, что он оказался настолько далеко от меня, а во мне бушевал голодный огонь. Не будь я инвалидом, забил бы детину донышком бутылки. Ей-ей забил бы. Сабель, казалось, сейчас тоже загорится. Она дышала, возбужденно, глубоко, и пожирала меня глазами. Она была сущей дьяволицей, истинной африканской кошкой, преисполненной адреналина после удачной охоты. Улыбка ее сделалась белоснежным оскалом, настолько ей вдруг понравилось то, что я вытворил. Не в пример Митричу. «Кость, тебе пора, давно пора, лучше приходи завтра», бармен не смотрел в глаза, совал мне костыль и одновременно пытался утихомирить дружков рыцаря, коих почему-то нашлось с полбара. «Идемте», Сабель взяла меня под руку, горячая. Какая же она горячая, и повела к стойке с верхней одеждой. Не оборачивайтесь, они нам ничего не сделают, я это знаю. Глава 2. Простуженный город кутался в снег, но ледяное дыхание Финского залива все равно пробирало его до самого последнего фундамента. Зима в этот раз выдалась особенно холодной, и лед, словно тот ревнивец, не оставлял ни вея и метра свободы. Будь так же год назад, вы бы тоже были мертвы, весомо заявила Сабель, высунув нос из болотного шарфа. Нет, она точно читает мои мысли. Удар об лед с такой высоты не оставил бы в живых никого из вашей семьи. А так, я могу помучиться. Нет, вы можете восстановить справедливость. Мы шли медленно, через весь Литейный мост. Сабель сказала, что на том берегу у нее автомобиль, и я покорно хромал рядом, опираясь на костыль, хоть и зарекся когда-то сюда приходить. Мороз выветривал хмель как-то уж очень быстро, и где-то на половине пути я всерьез засомневался, что произошедшее в баре Митрича, правда, что ее поразительно, ну просто мистически верные ответы о моей жизни,